Глава 4. Обустройство. Начав таким образом многообещающую, хотя и несколько необычную светскую жизнь, я решил обставить свое жилище, чтобы в нем можно было комфортно жить и работать. Как можно догадаться, для покупки столь необходимых вещей, как книжные полки, секретер и настольная лампа, я посетил лавку всяческого старья, расположенную на окраине города. Лавка представляла собой захламленное, напоминающее хлев, складское помещение, несколько комнат которого были забиты столовыми мини-гарнитурами формика, диванами, офисной мебелью и всевозможной бытовой техникой, начиная от сушилки для белья и кончая овощерезками. Владелец восседал, словно Будда, за конторкой, время от времени выкрикивая «Hello!» посетителям и краткие распоряжения. Последние относились исключительно к продавцу. Продавцу можно было на вид дать около 40 лет, и отличался он на редкость неподвижным и маловыразительным лицом. Светло-каштановые волосы были разделены прямым пробором, а руки, словно плети, свисали вдоль туловища. Одет он был чисто, но сильно поношенные вещи под стать тем костюмам и рубашкам, которые в изобилии висели на вешалке в углу одного из торговых залов. Меня сразу поразило, насколько здорово этот человек ориентировался в необозримом ассортименте своего магазина. На вопросы он отвечал примерно так. «У нас есть 7 вещичек такого типа, что вам надо. Одна, как новенькая, 4 в приличном состоянии, одна сломана, но ее можно починить, а 7-ю надо смело выбрасывать». В дополнение к тому, что в его голове умещался подробный каталог товаров, продавец оказался истинным виртуозом в знании сильных и слабых сторон всех без исключения приспособлений, продававшихся в магазине, даже тех, которые уже давно якобы перестали существовать. «Этот велосипед был очень хорош в 50-е годы», — говорил он. «У машины целых 5 скоростей, и если постараться, можно найти к нему запчасти, и довольно быстро». Такое отношение к делу настолько впечатлило меня, что я не сразу заметил одну деталь, которая поразила меня окончательно. Левое веко продавца пылало, словно закат накануне ветреного дня. На этот глаз была искусно нанесена тень для век отчаянно пурпурного цвета. Эта подробность его макияжа настолько меня потрясла, что я какое-то время не слышал, что именно он говорил. Мне стало страшно любопытно, не происходит ли с этим человеком некая ночная метаморфоза. Мне сразу представилась диадема, открытое платье, обнажающие плечи и трепещущий в руке, затянутый в длинную белую перчатку, веер из страусовых перьев. Но, может быть, я ошибся? Может быть, это боевой раскрас панка? Кто знает. Возможно, это тихий человек с милыми мягкими манерами после работы надевает грубые башмаки на толстой подошве, рваную футболку и начесывает волосы. Первое потрясение прошло, и я расслышал, наконец, что именно говорит продавец. В результате я, не торгуясь, купил то, что он мне показывал. Через неделю мне снова случилось заехать в этот магазин, и на этот раз я изо всех сил старался не слишком пристально разглядывать пурпурное веко продавца. Пока он занимался мною, хозяин несколько раз окликал его, спрашивая что-то о том или ином товаре. Каждый раз продавец слегка поворачивал голову и, не глядя прямо на собеседника, давал ему подробную справку. После одной из таких реплик продавец произнес в полголоса: «То, чего босс не знает, ни за что его не обидит». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я. «Ему это не понравилось», — ответил продавец, показав на свой разукрашенный глаз. «Нет, не думайте, я не наркоман и не какой-нибудь чокнутый. Я просто люблю красить глаза. Я их всю жизнь крашу. Но босс велел мне прекратить это дело, и я решил, что уйду из этого магазина и никогда больше сюда не вернусь. Но потом я подумал: ну-ка, постой, он никогда не встает со своего стула, а мой стол стоит слева от него. Так что если я не стану поворачиваться к нему левым глазом, то он вообще ничего не заметит». Это было 2 года назад. И с тех пор он не сказал мне ни слова о моем глазе. Когда я в следующий раз завернул лавку, продавца не оказалось на месте, но вскоре он должен был вернуться. В ожидании я беседовал с хозяином. «Джек — очень хороший человек», — говорил он, имея в виду продавца. «Он самый лучший из всех, кого я когда-нибудь знал. Правда, он имеет свои странности. Во-первых, он одинок. В нашем магазине и во всем, что здесь находится, вся его жизнь. За глаза я называю его Джек Одноглазый пират. Нет-нет, не за его лицо, вовсе нет. Дело совсем в другом. Знаете, он накладывал тени на веки. Боже, это выглядело ужасно. И я сказал ему, я не могу терпеть такое в своем магазине. Никакой косметики, или я вас уволю. И как вы думаете, что он сделал? Ни за что не угадаете. На следующий день он, как ни в чем не бывало, явился на работу, и никакой косметики на нем не было, насколько я мог заметить. Правда, он стал как-то странно ходить по магазину, держась поближе к стенам, а иногда, как рак, пятился задом. Но как-то раз он прошел мимо зеркального шкафа, и я четко увидел, что один глаз у него все-таки накрашен. Я уже был готов выставить его за дверь пинком под зад. Но передумал. Он очень хорош в своем деле и своим видом нисколько не шокирует покупателей. Поэтому я промолчал. Но с того дня Джек все время отворачивается от меня накрашенным глазом. Он вообще не поворачивается ко мне левым боком. Он, наверное, думает, что я или слепой, или полный идиот. Но меня это совершенно не волнует. Он притворяется, что не пользуется макияжем. А я притворяюсь, что ничего не вижу и не знаю. Как он наплевал на мои пожелания. А он тем временем воротит от меня нос, разговаривает со мной, повернувшись в полоборота и цедя слова уголком рта, и надеется, что я никогда ничего не замечу. А я подыгрываю ему, делая вид, что и в самом деле ничего не замечаю. Не знаю, право, кто из нас больше сумасшедший, я или Джек, одноглазый пират. Но, как видите, мы с ним прекрасно уживаемся в магазине. Прошло не так уж много времени, а у меня уже установился полный распорядок дня, ставший стереотипным. Утренняя пробежка вокруг Форсайт-парка, завтрак в аптеке Клэри и вечерняя прогулка по Булл-стрит. Довольно скоро я заметил, что мои ежедневные ритуалы совпадают по времени с ежедневными ритуалами других людей. Наши дела разводили нас по разным местам в другие часы дня, но мы регулярно пересекались в одно и то же время суток, занимаясь одинаковым делом. Одним из таких людей оказался черный мужчина, который одновременно со мной бегал по Форсайт-парку. Это был высокий, чуть больше 6 футов, худощавый человек с очень темной кожей. Когда я впервые бежал немного позади него, то заметил, что вокруг его ладони был намотан короткий синий кожаный ремешок. Делая очередной шаг, мужчина бил себя по бедру свободным концом этого ремешка, производя при этом резкий свистящий звук. Ритмичные удары ставили меня перед выбором — либо бежать в том же темпе, либо обогнать человека. Я побежал в том же темпе, это было гораздо легче. Когда в тот раз, во время первой встречи, он добежал до угла и свернул к югу, он оглянулся и посмотрел в мою сторону, но не на меня, а куда-то мимо. Делая вслед за мужчиной поворот, я оглянулся через плечо и ярдах в 50 позади себя увидел светловолосую женщину, которая бежала по дорожке. Маленький терьер послушно трусил рядом с ней. Когда я в следующий раз начал пробежку, женщина бежала впереди меня, едва поспевая за своей собакой. Пес свернул в лес, потом выскочил оттуда и вернулся к хозяйке. Я сократил расстояние между нами, и в этот момент женщина обернулась. Я проследил за ее взглядом, она смотрела в направлении Драйтон-стрит, где бежал тот самый черный мужчина с тем же синим ремешком. Мужчина глядел на блондинку. С тех пор я понял, что они все время бегают по парку вместе, все время поглядывая друг на друга. Причем мужчина всегда держал синий ремешок, а женщина всегда была с собакой. Иногда впереди бежал он, иногда она, и их всегда разделяло не меньше 100 ярдов. Однажды я встретил мужчину в супермаркете. Он толкал перед собой тележку с покупками, а в другой раз, будучи на Райт-сквер, я видел, как он садился в зеленый Линкольн последней модели. Правда, ни в супермаркете, ни в Линкольне при нем не было ни синего ремешка, ни блондинки. Несколько дней спустя увидел я и даму. Она выходила из банка. С ней не было никого, кроме верного терьера, которого она вела на синем поводке. «У нас в саванне не бывает черно-белых романов», — заявил мне Джо Одом, когда я в разговоре упомянул о виденной мной парочке, особенно между черным мужчиной и белой женщиной. «За последние 20 лет в саванне много изменилось, но не это. Единственная женщина, о которой говорили, что у нее черный любовник, — это Беднес, но она порвала с ним. Эта дама была женой одного влиятельного саванского бизнесмена, и большую часть своей с ним совместной жизни имела любовников, что вполне приемлемо. Саванна спокойно терпит выставляемую на показ супружескую неверность, какой бы вопиющей она ни являлась. Саванна обожает такие вещи, она жить без них не может. И сколько бы ни случилось здесь измен, городу всегда будет мало. Но даже Беднес хватило ума понять, что можно, а чего нельзя. И когда ей стало невтерпеж завести роман с Черным, она уехала с ним в Атланту. Все это мне было понятно и без Джо, но я не мог разобраться в некоторых мелких деталях, касающихся моих компаньонов по бегу. Почему, например, мужчина постоянно носил с собой синий поводок? Когда и где женщина передавала его ему? В конце концов, я понял, что именно этих мелочей я никогда и ни за что не узнаю. Когда мне случалось прогуливаться по Булл-стрит ближе к вечеру, я непременно встречал по дороге очень старого и исполненного неподдельного достоинства черного джентльмена. На нем неизменно был строгий костюм, накрахмаленная белая сорочка и мягкая фетровая шляпа. Галстуки приглушенных тонов в строгую полоску, костюмы отличного покроя, правда, сшитые на несколько более крупного человека. Каждый день в одно и то же время старик проходил через кованые железные ворота грандиозного Армстронг-хауза и гулял по северной стороне Форсайт-парка. Затем он поворачивал налево и шел по Булл-стрит к Сити-холл, откуда возвращался тем же путем. Это был настоящий джентльмен. Встречаясь со знакомыми, он кивал головой и в знак приветствия приподнимал шляпу. Однако мне удалось заметить, что и он сам, и те, кого он приветствовал, играют в какую-то весьма странную игру. Большей частью это были хорошо одетые деловые люди, которые задавали старику такой вопрос: «Все еще прогуливаете собаку?» Было совершенно очевидно, что никакой собаки рядом нет. Однако джентльмен с достоинством отвечал: «Да, все еще прогуливаю собаку». Потом он оглядывался через плечо, говоря в пространство: «Пошли, Патрик!» и преспокойно дефилировал дальше. Однажды, проходя по Мэдисон-сквер, я увидел старика. Он стоял возле монумента, повернувшись лицом к толпе туристов, и пел. Слов я не разобрал, был слышен только пронзительно высокий тенор. Когда старик закончил песню, туристы зааплодировали, а девушка-гид, подойдя к нему, сунула что-то ему в руку. Певец с достоинством поклонился и пошел своей дорогой. К перекрестку мы подошли одновременно. «Это было прекрасно», — сказал я. «Что вы! Сердечное вам спасибо!» — со свойственной ему вежливостью ответил старик. «Меня зовут Уильям Саймон Гловер». Я тоже представился и сообщил мистеру Гловеру, что мы с ним часто гуляем по одной улице. Я не стал упоминать о собаке, надеясь, что эта тема всплывет в беседе сама собой. — О, да, — проговорил он, — я бываю в центре каждый день в 7 часов утра. Мне 86 лет, и я давно на пенсии, но стараюсь не залеживаться. Работаю швейцаром в юридической конторе «Бьюхен, Уильямс и Леви». В голосе мистера Гловера проскользнули самодовольные нотки. Он произнес название конторы так, словно после каждой фамилии стоял восклицательный знак. «Сейчас я швейцар, но все знают, что на самом деле я певец», — продолжил он, когда мы двинулись на зеленый свет. «Я начал учиться пению в церкви, когда мне было 12 лет. Я качал тогда за четвертак в день мехи органа. Одна леди играла на нем, а другая пела. Я тогда не знал ни немецкого, ни французского, ни итальянского, но так часто слышал то, что пела та леди, что научился петь сам, не понимая ни одного слова. Как-то раз, в воскресенье, во время утренней службы, леди не смогла петь, и я исполнил вместо нее «Аллилуйя». И не как-нибудь, а по-итальянски. «И получилось?» — поинтересовался я. Мистер Гловер остановился и внимательно посмотрел на меня. Потом он широко открыл рот и набрал в легкие побольше воздуха. Откуда-то из глубин его необъятной глотки раздался высокий дребезжащий звук. «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Я слышал сейчас не тенор, а самый настоящий вибрирующий фальцет. Видимо, в памяти старика намертво запечатлелась сопрано, которая много лет назад пела в церкви этот гимн «Та леди». «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Мистер Гловер на секунду остановился, чтобы набрать в легкие еще одну порцию воздуха, а заканчивала леди всегда так. «Аллилуйя!» «Таким, значит, был ваш дебют», — заметил я. «Сущая правда. Так я начинал. Потом та леди научила меня петь по-немецки, по-французски и по-итальянски. О, да! В 16-м году я стал музыкальным директором Первой Африканской Баптистской Церкви. Я дирижировал хором в 500 человек 18 ноября 1934 года, когда в Саванну приехал президент Франклин Рузвельт. Я так хорошо помню дату, только потому, что в тот день родилась моя дочь. Я назвал ее Элеонор Рузвельт Гловер. Я даже помню, что мы исполняли в тот день. Это была песня «Приезжай к нам». Я пел вместе с хором, а доктор в это время говорил моим друзьям: «Передайте Гловеру, что он может надрываться сколько ему угодно, но я только полчаса назад был у него дома и оставил ему на память маленькую девчонку. Так что пусть он теперь придет ко мне и не забудет принести $15». Мы расстались на углу Оглторп-авеню, и только тут я вспомнил, что ничего не узнал о воображаемой собаке, о Патрике. Приблизительно неделю спустя я снова встретил мистера Гловера и на этот раз решил непременно прояснить интересовавший меня вопрос. Однако старик был склонен поговорить на совершенно другие темы. «Вы, конечно, наслышаны о психологии», — начал он. «Вы учили ее в школе. А вот я на вокзале учил хитрологию. Во время войны я служил вокзальным носильщиком, и надо было как следует ублажить клиента, чтобы он расщедрился и дал тебе 50 центов, а то и целый доллар. Бывало, говоришь: подождите секунду, сэр, вы поедете на клубной машине, а у вас галстук сидит криво. Его галстук прям, как стрела, но это не важно. Ты сам делаешь его кривым и тут же поправляешь. Клиенту это обычно нравится. Такая вот наука, хитрология. Всегда держи в кармане одежную щетку и старайся при каждом удобном случае почистить одежду клиента, даже если ему это не нужно. Почисти и поправь ему воротник. Если надо, сверни воротник на бок, а потом поправь. Пусть даме и не нужна коробка для шляпки? Неважно. Но ты будь добр, возьми и положи ее шляпку в коробку. Если будешь сидеть и ничего не делать, то ничего и не получишь. Усвоил я еще кое-что. Никогда не спрашиваю человека, как поживает миссис Браун. Нет, надо спрашивать, как поживает мисс Джулия. Скажите ей, что я интересовался ею. Я, к примеру, никогда не спрашивал мистера Бьюхена о миссис Бьюхен. Я спрашивал, как поживает мисс Хелен. Передайте ей, что я спрашивал о ней. Это очень нравилось мистеру Бьюхену. И он дарил мне свои старые костюмы и ботинки, а мисс Хелен дарила мне пластинки из своей коллекции. Какие хочешь пластинки? Там были такие, которых у меня самого никогда бы не появилось. Я и не слыхал о таких. Я получил от нее даже запись этого великого оперного певца, Генри Каруза. «Я все время занят», — продолжал мистер Гловер, — «а не сижу, сложа руки. Я получаю $500 страховки и уплатил за нее все, до последнего цента. Я 70 лет платил по 25 центов в неделю, а теперь получаю их назад. На прошлой неделе страховая компания «Метрополитен» прислала мне чек на $1000. Глаза мистера Гловера горделиво засверкали. «Нет, сэр, я не сижу, сложа руки». «Гловер!» — раздался сзади громкий оклик. Нас догонял высокий седовласый мужчина в сером костюме. «Все еще прогуливаешь собаку?» «Да, сэр, конечно». Мистер Гловер слегка поклонился, притронулся пальцами к полям шляпы и сделал жест в сторону несуществующего пса. «Я до сих пор прогуливаю Патрика». «Рад это слышать, Гловер. Так держать. Ты уж заботься о нем». С этими словами мужчина поспешил дальше. «Как долго вы выгуливали Патрика?» — спросил я. Мистер Гловер приосанился. «О, очень долго. Патрик был собакой мистера Бьюхена. Он приучил своего пса пить виски, а я выгуливал его и был при нем барменом. Мистер Бьюхен распорядился, чтобы после его смерти мне выплачивали по $10 в неделю за прогулки с Патриком. Мистер Бьюхен включил этот пункт в свое завещание. Пришлось мне выгуливать Патрика и покупать ему виски. Потом Патрик сдох, и я пошел к судье Лоуренсу, душеприказчику мистера Бьюхена. Я сказал: «Судья, вы можете больше не платить мне $10, потому что пес сдох». Тогда судья Лоуренс спросил: «Что ты такое говоришь, Гловер? Что значит «сдох»? Я же вижу пса. Вот он, на ковре». Я оглянулся, но собаки, конечно, не было. Но я подумал минуту и сказал: «О, мне кажется, что я тоже вижу его, судья». Тогда судья сказал: «Вот и хорошо. Ты будешь и дальше с ним гулять, а мы будем и дальше тебе платить. Собаки нет уже 20 лет, а я все еще выгуливаю ее. Я гуляю по Булл-стрит, временами поглядываю через плечо и покрикиваю: „Пошли, Патрик“». Должен сказать, что я никогда больше не видел той пожилой леди, которая молотком выбила стекла в окнах Джо Одома. Но я понял, что в саванне немалое число людей с удовольствием сделали бы то же самое после того, как связались с Джо для ведения своих дел. Думается мне, что достойная старушка входила как раз в их число. За примерами не надо далеко ходить. Совсем недавно из-за упражнений Джо на ниве торговли недвижимостью нажили себе головную боль полдюжины почтенных граждан. Речь идет о деловом здании на улице Лафайет, которое Джо собирался превратить в роскошный жилой дом. Заканчивая реконструкцию, он устроил в особняке обед с танцами и развлечениями, чтобы показать перспективным покупателям товар лицом. 16 гостей подписались на квартиры, а 6 прямо на месте бросили на бочку наличные. новые хозяева уже паковали вещи, собираясь переезжать, когда дело приняло вовсе неожиданный оборот. Ипотечная компания аннулировала сделку и вновь вступила во владение домом. Как такое могло произойти? Люди заплатили за жилье сполна. Ответ не заставил себя долго ждать. Оказалось, что Джо уклонился от выплаты по кредитам, взятым на реконструкцию, и не стал затруднять себя переводом долга на имя новых владельцев. На момент лишения права выкупа апартаменты были все еще записаны на Джо, а все остальные рассматривались как косвенные участники дела. Короче, законным владельцам квартир пришлось идти в суд и доказывать свое право на жилье. Пока длилось это прискорбное дело, Джо не терял присутствие духа и находился в прекрасном настроении. Невозмутимый мастер всяческих церемоний, он бодро заверил своих клиентов, что все как-нибудь утрясется само собой. Поверили ему или нет, неважно. Главное, что большинство потерпевших простили его. Одна дама посоветовалась с Господом, и он не велел ей возбуждать дело против Джо. Другая просто отказалась верить, что такой приятный во всех отношениях молодой человек мог подложить людям подобную свинью. «Мне следовало бы ненавидеть его», — сказал один остеопат, потерявший кучу денег в предыдущем финансовом предприятии Джо. «Но он такой симпатяга, будь он проклят». Одно время ходили слухи, что Джо попросту растратил взятые в кредит деньги, арендовав частный самолет до Нового Орлеана и свозив туда дюжину приятелей, якобы для подбора канделябров в гостиную, а на самом деле для игры в кегельбане, где и была спущена вся сумма. Однако после лишения права на выкуп стало ясно, что фиаско с домом нисколько не обогатило Джо. Скорее наоборот, в результате аферы он потерял машину, катер, дворецкого, жену и право на собственный дом. Пришлось Джо подрабатывать игрой на фортепиано на званых вечеринках. Чтобы еще слегка пополнить отощавший бюджет, ему пришлось открыть свой дом для автобусных экскурсий. Людям показывали старинный городской особняк, сохранивший историческую обстановку. Несколько раз в неделю в 11:45 к Джо являлись поставщики продовольствия с подносами, блюдами и супницами. В полдень подъезжал автобус с экскурсантами, которые проходили по дому, а потом ели ланч и в 12:45 садились в автобус. После этого поставщики продуктов паковали свои вещи и тоже отбывали в освояси. Как и прежде, в доме номер 16 по East Jones Street круглые сутки звучала музыка. Правда, Джо теперь был заурядным съемщиком. В этом доме ему больше ничего не принадлежало. Ни портреты, ни ковры, ни серебро. Одам лишился даже маленьких окошек, на стеклах которых таинственная пожилая леди выместила свою ярость.